Глава 6. Еся. Процедура свечения фонариком в глаза далеко не самая приятная. Да и в целом нахождение в клинике меня не очень радует. Я плохо помню, как мы доехали. Была в странном состоянии, словно дремала. Точно знаю, что Мирослав ехал очень аккуратно и постоянно спрашивал, как я себя чувствую. А как я? Плохо. Причем морально даже чуть хуже, чем физически. Жизнь пинает меня в последние дни, совершенно не жалея и не стесняясь. Не понимаю, за что мне это все. Обидно даже как-то, что все камни только мне одной достаются. Мирослав остался за дверью, хотя очень удивительно для меня рвался зайти в кабинет к врачу вместе со мной. Я совершенно не узнаю этого мужчину. Тот парень, которого я знала, никогда бы не помог мне. А тут... Сотрясение не сильное, но поберечь себя нужно. Я выпишу вам 2 недели больничного, раз ваша работа связана с компьютером. Говорит доктор, параллельно печатая и глядя в ноутбук. Никаких гаджетов, телевизор тоже не смотреть. Первые дни от книг воздержитесь, если любите читать. А потом осторожно, по чуть-чуть. Никакого алкоголя, кофе и физических нагрузок. Солярий и сауну тоже нельзя. Громких звуков избегать, больше лежать и спать. Если будут боли, я написала вам, какое выпить лекарство. Через неделю приезжайте, я вас посмотрю повторно. Отдыхайте и берегите себя. Доктор протягивает мне лист с итогами осмотра и улыбается, а мне совершенно не весело. Какие 2 недели больничного? У меня гора работы, я же ничего не успею. Те несколько дней с трудом выпросила, а тут 2 недели. Кажется, мне директор будет не рад. Выхожу из кабинета и сразу натыкаюсь на Мирослава. Он сразу же подскакивает на ноги и подходит очень близко, обхватывая рукой мой локоть. Боится, что в обморок упаду, видимо. «Ну как ты?» «Сотрясение». Отвечаю, чувствую, как голос дрожать начинает. «Мне это вообще не вовремя. А если меня уволят?» «Я, конечно, хотела работу менять, но ведь это были только размышления. У меня ведь на замену даже нет ничего. Неправильные я мысли какие-то в космос отправила, судьба всему. Постельный режим и все такое». «Ты плачешь?» спрашивает растерянно. «Я плачу? Кажется, да. Эти дни даются слишком тяжело. Я устала. Хочется каких-то положительных эмоций, хотя бы немного. Потому что один негатив, только то, что делает больно и неприятно. А хорошего что? Только кот дома. И тот обижается, что бросаю его. Устала, прости. Отчего-то признаюсь Мирославу, хотя он последний в мире человек, кому хотелось бы плакаться. Просто он рядом сейчас, а я не могу держаться больше. Иногда можно». Но, к счастью, он не берется меня успокаивать или обнимать, что было бы еще хуже. Просто обхватывает пальцами мое запястье и ведет за собой на улицу, на парковке усаживая машину. Так странно. Неужели люди способны так сильно меняться? Я думала, это сработало только на Яське, которая была просто ревнивым ребенком, когда мы виделись в последний раз. А сейчас стала совсем взрослой девушкой. Но как он умудрился так измениться? Почему со мной это все не работает? Я тоже хочу меняться в лучшую сторону, стать красивее, успешнее, счастливее. А по факту? А по факту у меня за 2 дня проблем столько, что хоть книги пиши. Давай адрес, отвезу тебя домой. Говорит, заводя машину, я без запинки называю ему, где живу. Смысл скрывать? Моя машина еще либо на стоянке у работы с разбитой фарой, либо уже в автосервисе. Ехать на такси сейчас не смогу, слишком плохо себя чувствую. А если водитель попадется неаккуратный? У меня нет сил отказывать Мирославу в желании мне помочь. Он снова едет молча и не задает лишних вопросов, а еще явно набирает скорость меньше, чем привык. Но спасибо ему за это. Мне приятно. Морщась, набираю директора. Уже предвкушаю его недовольство по поводу моего 2-го подряд вынужденного отсутствия. Голова раскалывается, и даже гудки больно бьют по барабанным перепонкам. Но решить вопрос лучше сразу на берегу, чтобы потом спокойно лечиться дома. Трубку он не берет очень долго, но потом отвечает, и его голос сквозит таким холодом, что у меня мурашки бегут, словно меня от него через трубку морозит. «Юрий Викторович, у меня сотрясение мозга, и мне прописали 2-недельный постельный режим». «Есения». Вздыхает он, и я уже представляю, как он закрывает глаза и сжимает пальцами переносицу. Всегда так делает, когда ему что-то не нравится. Еще очки на лоб поднимает для полноты картины. «Что мне делать с тобой? Мне нужен сотрудник, а не болеющая пташка». «Юрий Викторович, я ушла на больничный первый раз за все время работы. Даже отпуск никогда не брала. Ситуация сейчас такая, что мне нужно лежать дома». Говорю через силу. Голова начинает очень болеть и кружиться от всего этого. «Лежи, набирайся сил». Неожиданно для меня, произносит директор, я даже пытаюсь улыбнуться на секунду, но он добивает меня словами. А после больничного ты уволена. По собственному, Есения. И без отработки в 2 недели. Лечись. Он бросает трубку, и я очень сильно пытаюсь держать себя в руках. Уволена? За то, что получила сотрясение мозга даже не по своей вине. Как это вообще? Где искать работу? На что я буду жить? Мне нужно кормить кота. Есть все в порядке? Спрашивает Мирослава с беспокойством, поглядывая на меня. Даже боюсь представить, как хреново сейчас выгляжу. Меня уволили. Отвечаю, прикрывая глаза. Не грусти, слышишь? Найдешь работу, а пока лечись. Дай-ка мне свой телефон, пожалуйста. Протягивает мне руку, и я вкладываю в нее мобильный, не понимая, что он собирается делать. Мирослав набирает какой-то номер, нажимает на вызов, и когда его собственный телефон издает сигнал, отключается, хитро улыбнувшись. Позвоню тебе, чтобы узнать, что ты в порядке. Да, пожалуйста. К дому мы подъезжаем через пару минут. Мирослав помогает выйти и даже ведет меня до самой квартиры, хотя помощи я не прошу. Но голова действительно кружится, и это наверняка правильно, позволит Мирославу помочь, пусть я и все еще в шоке от того, каким он стал. Может, тебе что-нибудь нужно? Еду заказать, в магазин сбегать? Спрашивает, когда мы останавливаемся у моей двери. Приглашать Мирослава я, конечно, не собираюсь, хотя действительно очень благодарна за помощь. Но сейчас очень хочу лечь и уснуть, чтобы провалиться в сон и не думать ни о чем. Совсем ни о чем. Нет, все есть, спасибо. Я пойду спать. Улыбаюсь легонько и захожу в квартиру, когда Мирослав уходит. Дема встречает сразу же. Трется о мои ноги и мурлычет, не ожидая увидеть меня так рано. Ну, может, все и к лучшему. Буду уделять внимание коту столько, сколько он заслуживает. А заслуживает он больше, чем кто-либо. Иду медленно, держусь за стену. Голова болит, очень и кружится. Упасть сейчас будет совсем не к месту. Переодеваюсь медленно и даже умудряюсь дойти до ванной, чтобы умыться. Врач пообещал, что через пару дней станет легче, но пока как-то очень плохо. Укладываюсь на кровати, выгоняя все плохие мысли прочь. Не хочу я думать, анализировать, плакать. Все потом. Сейчас я хочу только спать. Прекрасный сон прерывается громким настойчивым стуком в дверь. Я пытаюсь проснуться окончательно и прийти в себя, но получается очень плохо. Слышу, как на стук реагирует кот, громко мяукая, и все-таки заставляю себя очнуться и встать с кровати. Что там случилось? Я что, забыла закрыть кран и затопила соседей? Или пожар где-то? Метеорит? Зачем так стучать, господи? За окном уже темно, и я понимаю, что проспала весь день. А, возможно, и весь вечер. Нет часов под рукой, телефон чёрт знает где бросила. Включаю свет в коридоре и жмурюсь, потому что больно бьет по глазам. Чёрт, когда это закончится? Долго я еще буду такой? Открываю дверь, даже не спросив, кто там, просто потому что хочу, чтобы этот ужасный стук быстрее закончился, и... Демид? Боже, Еся, слава богу! Говорит он чересчур эмоционально и неожиданно для меня. Думаю, для себя тоже. А затем кидается меня обнимать. «Ты чего?» — шепчу, стоя в объятиях. Не понимаю, что происходит и что случилось с Демидом. «Прости», — говорит и отстраняется, закрывая за собой дверь. «Мирослав сказал мне, что у тебя сотрясение, дал твой номер. Но ты не брала трубку черт знает сколько времени. Я приехал, и ты полчаса дверь не открывала. Я почти вызвал МЧС, думал, что с тобой что-то случилось, а ты спала». Отвечаю, внезапно покраснев. Я вообще не помню, где оставила телефон, а еще наверняка, как обычно, выключила звук, поэтому и не слышала звонков. Прости. Да это ты прости. Приперся тут, разбудила, тебе спать нужно. Испугался есть, веришь? Верю. Отвечаю, улыбка сама собой на губах появляется. Это однозначно приятно. Заходи, раз пришел. Чай сделаю. Прохожу на кухню, но Демид обгоняет меня и усаживает меня на стул, надавливая руками на плечи. «Сиди, пожалуйста, я сам сделаю. Скажи только, что где у тебя лежит».